«Федя! А, Федя! Да что вы, тетенька, с ума сошли! Ах! Ах, повтори, как ты сказал. Нет, не повторю. Ну, то-то, знай свое место. Небось, тоже». 23 февраля 1937 года.